Часть третья. Лис. Когда Юсихико вернулся на территорию храма Онуси, он как раз пересекся с Катара, ненадолго выходившим наружу, и перегородил тому путь. «Да, Хоидзин, это божественный лис?» — спросил Юсихико, указывая пальцем на Кагане, сидевшего рядом и чесавшего подбородок задней лапой. Юсихико не такой простак, чтобы просто взять и поверить существу, которое объявило себя богом. Он решил, что разберется, верить Кагане или нет, после того, как услышит авторитетное мнение. «Разве Хоидзин — это не собирательное имя, объединяющее много добрых и злых богов? Насчет лиса не знаю, я же его не встречал», — ответил Катара с характерной для верующего невозмутимостью. Кагане однозначно должен попадать в его поле зрения, но Катара никак не реагировал на него. Похоже, он просто не видит лиса. «Нет, ты понимаешь? Просто тот лис сказал мне стать лакеем». Хоть эти слова принадлежали Юсихико, он и сам подумал о том, что они кажутся полным бредом. И, конечно же, когда их услышал Катара, то с участливым видом положил руки на плечи Юсихико. «Юсихико, я тебя ни в чем не обвиняю, но иди домой и проспись». «Да уж». Юсихико сухо усмехнулся, но на самом деле спал он сегодня достаточно. «И раз уж на то пошло, хочешь, я за тебя помолюсь и защите от злых духов? Стоит 5000 йен», — предложил Катара, неловко почесывая затылок. «Скидку для друга не сделаешь?» — спросил Юсихико после короткой паузы. «Не, так и знал». Он предвидел такой ответ, но его честность и ясность все равно порадовала. «Ну что, ты остановил меня только за этим? Я сейчас немного занят, нужно провести службу в святилище и помолиться о безопасных дорогах для службы такси». Сообщив о своих делах, который быстрым шагом направился в сторону конторы храма. «Кстати, а сколько зарабатывает храм за службу и молитву для таксистов?» — бросил Юсихико ему в спину. Катара молча обернулся, посмотрел на Юсихико, а затем вдруг улыбнулся. «Какая мерзкая мысль, Юсихико! Важны не деньги, важна честная служба перед лицом богов!» «Ложь!» Юсихико проводил своего друга взглядом до калитки конторы, а затем ощутил такой приступ бессилия, что у него чуть не подкосились ноги. Его друг предпочел невнятным словам Юсихико реальный заработок. А ведь Юсихико отчетливо видел как лиса, так и что в этот самый момент тот неспешно потягивал передние лапы. Прихожане начали бросать на Юсихико подозрительные взгляды, так что он неуверенной походкой пошел прочь. Он неспешно прошел по главной дороге и начал спускаться по лестнице, но на полпути не выдержал и бессильно уселся на ступени. Из-за спины появился Кагане, присел на ту же ступень и фыркнул, словно насмехаясь над ним. «Этот Ганнеги — весьма интересный тип. Хоть его и окружают мирские заботы, он не растерял свой свет. Жрец, в котором смешались грязь и чистота, очень любопытно. Коль тебе так нравится Катара, его бы и просил». Бросил Юсихико в ответ. Несмотря на неожиданную просьбу поработать с заменой, желания у него не появилось. И вообще, он до сих пор сомневался в божественности лиса. «Мне нет смысла просить его. В конце концов, молитвенник у тебя». «Так ведь заменой может быть кто угодно. Но выбрали-то тебя». «Только благодаря моему деду». Самоуничижительно отозвался Юсихико. Кагане протяжно вздохнул и неспешно взмахнул золотистым хвостом. «Я не собирался говорить тебе об этом, чтобы ты не зазнавался. Но раз так...» Сделав паузу, Кагане посмотрел точно в глаза Юсихико. «Тебя выбрали лакеем, пусть и временным, не только потому, что ты внук Тосимасу». Юсихико слегка вскинул бровь, удивившись услышанному. «Так значит, его выбрали не просто по методу исключения. Много лет назад я отошел от дел и с тех пор жил в том малом святилище. Но чуть больше года назад начал видеть тебя. Каждый день ты проходил мимо моей обители». Над головой зашелестели от ветра зеленые листья. «Ты ничего не говорил своему другу Ганнеги и втайне молился у святилища Дайтэнкю. о своем деде». Исихика обомлел и продолжал лишь смотреть в глаза Кагане. Он никому и никогда не рассказывал об этом. Когда дед слег с болезнью, Исихика задумался над тем, может ли что-то сделать для него. И в итоге начал каждый день ходить к святилищу Дайтенкю, чтобы молиться за его выздоровление. Он не говорил ни Катара, ни семье, приходил в дождь и в ветер, глубокими вечерами после тяжелой работы, после бессонных ночей, проведенных в думах о будущем. Он не пропускал ни единого дня, даже если ему приходилось подниматься по лестнице медленно, придерживая разболевшееся колено. «Откуда ты... знаешь?» Хоть он и не верил в богов, во время молитв он просил их от всего сердца о том, что если эти сверхъестественные создания и вправду существуют, то пусть спасут жизнь деда. Тогда он думал, что больше ничем не может помочь. Кагане еще раз сокрушенно вздохнул и вновь посмотрел на Исихика. «Ты уже забыл, что я бог? Не задавай глупых вопросов, вроде того, откуда я это знаю». Исихика закрыл рот, не найдя, что на это ответить. Конечно, он все еще сомневался в личности Кагане, но для обычного лиса тот слишком уж бегло говорил по-человечьи и слишком хорошо разбирался в делах богов. Если же согласится с тем, что он бог, то все встанет на свои места. Взгляд Кагане скользнул к небу, и он продолжил. «Молить богов лишь во времена невзгод – поведение, не заслуживающее похвалы, какими бы ни были обстоятельства. Многие боги сыты по горло людьми, которые лишь взывают к ним, совершенно не принимая участия в фестивалях. Поэтому и тебя могли признать человеком, недостойным избрания, хоть ты и внук того лакея. Однако...» Прервавшись, Кагане ненадолго задумался и моргнул. «Однако тогда ты молился лишь о своем деде. Не говорил ни слова о собственном здоровье или о работе. И боги заметили это». Одолеваемый сложными чувствами, Исихика опустил взгляд. Он молился так не потому, что искал похвалы. К тому моменту, как его колено зажило, Исихика понимал, что уже никогда не сможет вновь зарабатывать на хлеб бейсболом. Конечно, он бы соврал, если бы сказал, что не ощущал привязанности к этому виду спорта, на который потратил столько лет. Но былые приверженность и страсть уже выветрились из его сердца. Его молитва – лишь результат того, что о здоровье своего деда он тогда думал куда больше. И к тому же, Исихика кратко вздохнул. К тому же тогда ему наверняка казалось, что дед, в одиночку сражающийся с болезнью, чем-то похож на Исихика, боровшегося с одиночеством, которое он ощущал в обществе. Кагане подождал еще немного и продолжил. «Также они учли и твою вчерашнюю молитву у святилища Дайтенкю». «Вчерашнюю?» Действительно, вчера перед работой он зашел в то святилище. Но при чем здесь это? Глаза Кагане неотрывно следили за Исихика. «Ты просил прощения у богов, ведь так? Ты сожалел о том, что в тот раз пожелал, не подумав». Исихика широко раскрыл глаза, услышав знакомые слова. Действительно, именно их он и произнес. Спустя год после кончины деда, когда его чувства улеглись. Исихика пришла в голову мысль. Конечно, когда он просил о спасении деда, то не врал. Однако он подумал, что в то же время молитвы его вызваны слабостью и попыткой избежать от реальности. Ведь даже пока дед был здоров, Исихика ничем не мог помочь ему, зато когда понял, что может потерять его, то не захотел отпускать. Он искал фундамент, хотел хоть за что-то зацепиться. Хотел излить свои чувства, переполнявшие сознание. И, возможно, зря он молился о здравии в святилище неподалеку. Ведь он должен был понимать, что люди не живут вечно. Лишь малая часть людей приходит, чтобы поблагодарить богов за помощь, но еще меньше раскаивается в совершенных прежде молитвах и приходит вымаливать прощение. Особенно, когда они молились за кого-то другого. Исихика удрученно отвел глаза. Ему стало неловко от всех этих речей. «Твое похвальное поведение признали. Именно поэтому тебя назначили пусть и временным, но все же лакеем. И доверили молитвенник. Тебя сочли способным помочь обессиленным богам». Кагане указал лапой на молитвенник в руках Исихика. потому что в противном случае я не понимаю, что он у тебя делает». Кажется, лис решил закончить рассказ колкостью. Йосихико еще раз опустил взгляд на молитвенник и кратко вздохнул. «Так и не ясно, награда это или же наказание».